Глава восьмая. Словно предчувствуя тяжесть событий, которые уже нависли над Байзетом, офицеры в этот день собрались обедать вместе за столом капитана Штоквица. Все настолько были утомлены, что решили на этот раз не говорить о делах гарнизона и болтали о разных пустяках. «Господа, господа!» — смеялся Некрасов, стуча ножом по тарелке. «Знаменитая орлеанская девственница Жанна д'Арк, сожженная англичанами за колдовство, кажется, не сгорела. Мало того, она не была и девственницей. Через 5 лет после своей смерти она вышла замуж за шевалье де Армуаза. Об этом в Метце найдены документы, истина которых заверена нотариусом». «Я не думаю, капитан», — улыбнулся Штоквиц, обсасывая бледными губами жирную кость, «чтобы Вольтер мог ошибиться. Скорее в этом ошибся кавалер шевалье де Армуаз, который взял в жены самозванку. Что скажет барон?» Клюгенау отпил воды, повертел в пальцах стакан. «Я думаю о другом, господа. Как много не сжигали в старину колдуней, они все-таки не переводились. Зато когда их перестали жечь, о них что-то не слыхать. Из этого я умозаключаю, что колдуньи даже любили, чтобы их жарили». Все невольно засмеялись. Штоквиц снова потянулся к графину с вином. Исмаил хан рассказал отцу Герасиму на ушко, что однажды, когда его полк стоял в Вильне, он остался ночевать в харчевне. А на утро, какой ужас, нашел на столе... Отец Герасим прыснул хохотом и огорошил офицеров стихами. «Господа, хану повезло. На утро девушка так скоро укатила в далекий трудный путь, что на столе она забыла платок, перчатки, зубы, грудь». Через открытые окна донесся шум солдатских голосов, топотня и суматошные выкрики. Оставив обед, офицеры бросились к дверям, на ходу хватая бинокли, револьверы и шашки. В крепости уже играли тревогу. По темным кривым лестницам солдаты бежали на стены, лезли на крыши цитадели. Откуда-то издалека на Байзет наплывал какой-то неровный тяжелый гул. «Господа, что случилось? Братцы, кажись, наших бьют!» Клюгенау вместе со всеми поднялся на крышу южного фаса. Жаркий ветер горных пустынь шевельнул его редкие светлые волосы. Он задумчиво посмотрел вдаль, где петляла среди острых черных утесов ванская дорога, где в знойных вихрях гибли и пропадали очертания Араратской долины. «Что скажете, капитан?» — обратился он к Некрасову. «Это пальба не залпами». «Смотрите, кто идет», — показал Юрий Тимофеевич вниз, в глубину двора. Там, легко виляя среди повозок и лошадей, бежал Хаджи Джамал-бек. Увидев его, комендант крепости еще издали крикнул: «Кто родился, мальчик или девочка?» «Девочка, сердар, больная девочка», — ответил лазутчик. Среди кавказцев такой вопрос «мальчик или девочка» означает «хорошо или плохо», «мальчик — удача, девочка — горе». «Майдан уже знает, что ваших побили. В городе даже портные разломали свои ножницы и делают из них пики колоть вас. Фаик-паша и Казим-агама сейчас будут здесь. Баязет надо бросать. Армян уже начали резать». Штоквиц, не отвечая лазутчику, выбрался на третий двор, тронул Потресова за худое плечо. «Господин майор, — сказал он, — ваш бинокль сильнее моего. Вы что-нибудь видите? Я вижу пока только пыль в стороне от дороги. Впрочем, моя прислуга готова действовать, но мне кажется, пора выводить крымский батальон для поддержки. Гром сражения гремел еще где-то там вдалеке за высотами Зангезура. Спешно заряжая карабины и подтягивая голенище сапог, свежий батальон ударников выстраивался в крепости. «Идут! Идут!» — закричал кто-то сверху. «Да, они шли». Теперь уже было видно и без бинокля, как, растекаясь по горным лощинам, тянулась рваная лента солдат, и серые хлопья разрозненных залпов нависали над ними. Затем в отдалении показались всадники, одинокие фигуры раненых, словно жуки, медленно тащились по ванской дороге. «Господин майор!» — крикнул Штоквиц. «Почему ваши батареи молчат?» «Я не могу стрелять», — ответил Потресов, внутренне страдая. «Вы же сами видите, что между нашей цепью и противником совсем нет разрыва. Курды сидят у них на плечах. А картечь не шутка. Я переколочу своих же людей». «Тогда попробуйте бить с ракетных станков», — посоветовал Ефрем Иванович. «Азиатская конница, как правило, бежит от наших ракет, как черт от ладана». Потресов пожал плечами. «И этого не могу. Ракеты далеко не совершенны, капитан. Они дают на излете большое рассеивание». Крымский батальон, славный отчаянными штыковыми ударами и лихими забубенными песнями, не ломал строя во дворе. Солдаты, поправляя один другому ранцы на спине, ждали, что прикажут офицеры. Один к одному, обожженные солнцем лица, без улыбок, усы закручены кверху, они стояли, облокотясь на дуло снайдеров, готовые на смерть, готовые на все, солдаты бывалые, еще ни разу не отступавшие. Тихо переговаривались. «Солнышко-то горячее. Да, сегодня палит. А я так и не доел кашу. У тебя, Эван, каблуки сбились? Починить-то негде. Ну, чего ж стоим-то?» Наконец примчались коноводы с лошадьми, и еще не остывшие от пережитого, они в попыхах рассказали, что случилось с отрядом. Положение отступающих стало известно в крепости, и Штоквиц приказал. «Долой, Фасов, берись за дело!» Хватились после дождичка с похмелья, проворчал Клюгенау, и, видя, что уже никто не нуждается в команде, сам подцепил зарядный фургон за оглоблю, крикнул: «А ну, помогите!» И фургон, грохоча по камням, покатился в цитадель. Постепенно вся эта свалка, которая была за воротами крепости, перекочевывала на первый двор цитадели. Торчали оглобли фургонов, катались бочки, ржали лошади. Какие-то котлы, бревна, ящики снарядов, тюки прессованного сена, свертки шинелей, трубы оркестра, походные кухни. «Быстрее, быстрее!» — покрикивали солдаты. Примчались казачьи сотни, и, поспешно сбатовав измученных лошадей на кладбищенском кургане, кинулись обратно в сумятицу уже близкой перестрелки. Крымский батальон так и остался во дворе, стоя в ружье, а вместо него Штоквиц сбросил сражение отряда милиции. Грохот стрельбы приближался, и эхо блуждало по окрестным ущельям, плавало над раскаленным небом. Некрасов поймал за рукав ординатора Китаевского, бежавшего куда-то с красным от крови корнцангом в руках, отвел его в сторону. «Слушайте, доктор, страшная весть. Мне даже не хочется верить. Хвощинский ранен и, кажется, смертельно. Сейчас его принесут». К ним подошел растерянный Клюгенау. Рот его был полуоткрыт, глаза глядели жалко. «Я не знаю, что делать», — сказал он. «Лучше бы меня или вас, господин Некрасов. Хвощинский убит. Не видеть страдания женщины». ранен, — поправил Китаевский. — Нет, уже убит, — так сказали казаки. — Не говорите пока ничего Аглае Егоровне, — посоветовал Некрасов. — Сейчас нам всем не до утешений. А турки за это время подошли ближе. И вот настал вожделенный момент. «Первое!» — крикнул Потресов, махнув рукой, и орудие, подпрыгнув на барбете, изрыгнуло огонь и ярость картечи. Дистанция в 1800 сажен была слишком большой, и первая граната не долетела. Кирюха Постный виновато моргал глазами. «Подвысь прицел! Вторая!» Шепнула газом, рявкнула дымом и жаром, прислуга отскочила в сторону, и вторая граната, печально завывая, врезалась в самую гущу турецкой своры. Потресов, опуская бинокль, вдруг весело рассмеялся. «Эх, вояки! Картечи-то на вас жалко, вы только дубину и понимаете!» «Госпитальные!» — заорал кто-то на дворе. «Принимай побитых!» Они шли поодиночке и группами. Кто опирался на винтовку, кто баюкал свою рассеченную ятаганом руку, словно мать младенца. Одни ползли без поддержки, других несли санитары. На все вопросы раненые хмуро отмалчивались и просили только об одном. «Пить, братцы, водиться бы нам! Ой, не можу! Душа за день обуглилась!» Когда показались носилки с телом Хвощинского, штабс-капитан Некрасов сам выбежал им навстречу, велел солдатам задернуть покойного кошмою и незаметно внести его в крепость, чтобы не возбуждать лишнего любопытства. А по улицам Баизета и вокруг цитадели в жестоких муках бродили раненые и потерявшие хозяев лошади. Они собирались иногда в кучки, кружком, голова к голове, звякая пустыми стременами, словно делились своим непонятным людям лошадиным горем.